Будьте последовательны. После того, как вы определились с дифференцирующими преимуществами, необходимо добиться того, чтобы все ваши действия отражали эти отличия. Такая преданность делу будет благоприятно воспринята не только покупателями, но и вашими работниками. Последовательность может принимать различные формы и обличия. Одной из таких форм является последовательность в притворении рекламной идеи в жизнь. Чаще всего компании разрабатывают единственную, но эффективную идею, которая и проявляется в рекламе. Однако отдел связей с общественностью имеет на этот счет собственные соображения, равно как и специалисты по стимулированию сбыта, а также официальные представители фирмы, общающиеся с акционерами и Уолл-стрит. И каждая из этих групп не желает следовать чужой идее. Каждая из них хочет сказать свое слово, дабы похвалили ее, а не кого-то другого. Единственный, кто способен обеспечить работоспособность команды – директор компании. Он должен следить за тем, чтобы внимание всех ее членов было сфокусировано на одной и той же идее.